А ведь я тогда хотел написать дюжину рассказов во всех английских грамматических временах. Ему стало холодно, будто ветром подуло. Хотя дуть было неоткуда. Окон в комнате не было, стены были гладкими, как лысина. Он натянул на себя свой любимый исландский свитер, забытый когда-то в отеле, из окна которого так хорошо был виден Страсбургский собор. Надел на палец перстень, подаренный когда-то Дикой и потерянный в неком портовом кабаке. Машинально прихватил из кучи галстук и книжку и прошел к столу. Сел. В машинку была уже вставлена страница с крупно напечатанным заголовком «Исчезновение предметов». Противно стало, что так долго, так длинно, так всю жизнь его не написал этот роман. Вон же он весь свален в углу, в кучу. Пиши, не хочу. Напиши просто историю каждого предмета, его обретения, его потери. И вовсе не надо расставлять их хронологически. Наоборот, даже лучше, в непоследовательности воспоминания. Что солнце выглянуло, снег выпал, лошадка проехала, бубенцы прозвенели. Когда дело было? Важно, как ноздри раздуваются от этого лошадкиного запаха. Что же ты не пишешь, старый козел? Перетерпел. Тут Урбина похлопывает по толстой стопке пустой бумаги, выдергивает с ненавистью лист из непишущей машинки. Лист усмехнулся, сохранив годами закрепленный изгиб. Лист усмехнулся в поисках названия, с насмешкой эпиграфа впереди. «О, моя юность, где те упования, что текст так прост, что только лишь войди? Легко сказать, вначале было слово, но было оно первым как-нибудь, мороз и солнце. Как это здорово, но это и сурово, не забудь». Тут Урбина комкает и перечеркивает стихотворение. Ему надо всего лишь описать историю каждого вновь обретенного предмета. Но какой из них будет первым? Бритва отца? Нет, рано. Слишком сильно, если об отце. Тогда о свитере. Раскрывает прихваченную из кучи книгу. Как назло, это Робинзон Крузо в детском первом издании. Он слишком хорошо знает, какое место он хотел бы перечитать. Как тот перетаскивает необходимые вещи с затонувшего корабля. Впрочем, и в его жизни как-то раз случился затонувший корабль. Урбина провел на нем, помнится, некоторое время. Занехотелось и вспоминать. Эта прелесть внезапного робинзоновского обогащения уже не привлекает Урбина, глядя на обретенную там внезапно кучу. Издали она смотрится, как макет незаконченного собора Гауди. Урбина бросает взгляд в другой угол и видит там совсем крошечную кучку. Непонятно почему, но она сразу внушает ужас. Но легче преодолеть этот ужас, чем ударить по запыленной клавише. Урбина решительно поднимается с рабочего места, направляясь в этот сумрачный угол. Там лежат две авторучки, еще поршневые, любопытный дизайн. Их он стащил из кабинета папы. Они уже тогда были устаревшего образца и не действовали. Бутылка со спиртом. Ее он утащил у тетушки для своего старшего брата, уже испытывавшего интерес к алкоголю. Тетушке же спирт был почти ни к чему. Она использовала его по ложке в год, чтобы запалить рождественскую шарлотку. Тетушка тогда ее обыскалась. Скверный урбинчик ее и нашел. Пропащую бутылку, чем всех необыкновенно порадовал. Несколько старых купюр, интересных теперь разве для коллекционера. Две он точно помнил, потому что стащил их у того же старшего брата. А вот эти две, более позднего образца, как не хотел бы Урбина этого вспоминать. Ими выручила его одна бедная девушка, когда он проигрался. Отдала все, что было, все, что заработала. Он обещал вернуть и избежал следующих встреч. Какой позор! Как же он умудрился так навсегда это забыть? О, как бы он хотел сейчас возместить ей все старицей! Какая тут старица, когда она его любила? хоть застрелись».